Гадание по внутренностям. Рандель. Издатели, которые просят у меня истории неважно о чем, честно, вообще о чем угодно. Давай, напиши историю, которую всегда хотел написать. Редко что получают. Лоуренс Шимель обратился ко мне с просьбой написать стихотворение, которое предваряло бы сборник истории о предсказании будущего. Он хотел, чтобы это было нечто с повторяющимися строками, вроде «Вилланелли» или «Пантуна», чтобы усилить ощущение предрешенности нашего будущего. «Вилланель» — деревенская песня любовного характера, культивировавшаяся во Франции и Италии, характеризуется трехстрочной строфой, однообразной рифмовкой и рядом повторов, припевов. «Пантум» — «Пантун» — малайская поэтическая форма, представляющая собой импровизированные четверостишия с перекрестной рифмовкой. Четные строки каждого четверостишия полностью повторяются в следующем четверостишии уже как нечетные. Был популярен у французских романтиков. Так я написал ему рандель об удовольствиях и опасностях гадания, предпослав его самой мрачной шуткой из «Алисы в Зазеркалье». Почему-то это показалось мне прекрасной отправной точкой для такой книги. Рандель. Стихотворная форма, состоящая из 13 стихов в трех строфах. Рандель возник в средневековой французской поэзии. Знаменитые рандели принадлежат Карлу Орлеанскому, а в новейшее время — Стефану Малларме. Галантность. У меня выдалась скверная неделя. Сценарий, который должен был написать, застрял на месте. И я проводил дни, вперевшись в пустой экран, время от времени набирая слово, пялись на него часами, а потом медленно, буква за буквой удаляя и вместо него набирая другое слово. И в конце концов выходил из программы, ничего не сохранив. Тут позвонил Эд Крамер и напомнил, что я должен ему историю для сборника рассказов о Святом Граале, который он составлял вместе с вездесущим Марти Гринбергом. И понимая, что ничего другого мне не остается, тем более, что обещанная история уже сложилась в моей голове, я ответил «Ладно». Я написал рассказ за выходные, благодарение богам, как никогда легко и вдохновенно. Я словно совершенно переменился, я смеялся в лицо опасностям, и творческий застой был мне нипочем. А после еще с неделю мрачно взирал на пустой экран, потому что боги тоже умеют шутить. Несколько лет назад на автограф-сессии кто-то подарил мне экземпляр статьи в научном журнале, посвященном феминистской теории языка. В ней сравнивались и противопоставлялись моя галантность, леди Шалот Теннисона и песня Мадонны. Надеюсь, когда-нибудь я напишу историю под названием «Вервольф миссис Уайтекер». И мне уже теперь интересно, что за статью о ней напишут. Когда читаю со сцены, я обычно начинаю с этой истории. Она очень задушевная, и я люблю читать ее вслух. Николас Белл. Каждое Рождество я получаю открытки от художников. Они их рисуют или пишут красками. Это образчики прекрасного, памятники вдохновенному творчеству. Каждое Рождество я чувствую себя никчемным, посрамленным и бесталанным. Но однажды я написал эту историю, к самому Рождеству. Дэйв МакКин аккуратно ее переписал каллиграфическим почерком, а я разослал всем, кого вспомнил, как свою открытку. История состоит ровно из 100 слов. Из 102, включая название. И впервые была опубликована в «Грязный 2» сборнике коротких рассказов из 100 слов. Вообще-то я собираюсь подготовить еще одну рождественскую открытку, но вспоминаю об этом не раньше 15 декабря, то есть всего за 9 дней до Рождества, и всякий раз откладываю до следующего года. Цена. Мой литературный агент — мисс Мэрили Хейфиц из Нью-Йорка, милейший человек, лишь однажды сама предложила мне написать книгу. Это было какое-то время назад. «Послушайте», — сказала она, — «ангелы вообще-то крупные, но людям всегда нравились книги о кошках, и я подумала, что было бы здорово, если бы кто-то написал книгу о кошке, которая была ангелом, или ангеле, который был кошкой, или что-то в этом роде». Я сказал, что это серьезная коммерческая идея, и я об этом подумаю. К сожалению, к тому времени, когда я наконец закончил думать, книги об ангелах стали чем-то устаревшим еще в прошлом году. Однако идея обрела свою почву, и в один прекрасный день я написал эту историю. Что любопытно. Однажды молодая леди влюбилась в моего черного кота. Тот ушел к ней жить, а когда я видел его в последний раз, он был размером с совсем небольшую пуму. И сейчас, насколько мне известно, все еще растет. Через 2 недели после того, как от меня ушел черный кот, явился бурый полосатый и направился прямо к нам на веранду. Сейчас, когда пишу эти строки, он посапывает на спинке дивана в нескольких футах от меня. Хочу воспользоваться возможностью поблагодарить моих близких за то, что позволили рассказать о них в этой истории, но главное за то, что оставили в покое, пока я ее писал, а также за то, что порой заставляли выйти с ними поиграть. Мост тролля. Эта история номинировалась в 1994 году на World Fantasy Award, хотя награды и не получила. Я написал ее для антологии «Белый снег, красная кровь», составленной Эллен Детлоу и Терри Уинлингом, где были собраны сказки, пересказанные для взрослых. Я выбрал сказку о трех козлах. Сказка о трех козлах. Американская народная сказка. Три козла собираются перейти по мосту на другой берег реки, чтобы попастись на сочном лугу. Но под мостом сидит злой тролль. Козлы идут на хитрость. Сначала мост проходит тот, что поменьше. Когда тролль хочет его схватить, тот советует ему дождаться следующего, помесистее. Тролль козла отпускает. Так происходит и со вторым козлом. Третий козел, самый крупный, сбрасывает тролля в реку. И если бы Джин Вульф, один из моих любимых писателей, и, кстати, еще один человек, запрятавший одну из историй в предисловии, не использовал это название много лет назад, я назвал бы сказку «Ловушка». Джин Вульф родился в 1931 году. Американский фантаст, друг и соавтор Нила Геймана. Оценивается современной критикой и даже коллегами по перу как один из величайших фантастов современности. На русском языке его произведения практически не издавались. «Ловушка». Рассказ Джина Вульфа. «Не спрашивай Джека». Лайза Снеллингс – замечательный скульптор. Лайза Снеллингс – художник и скульптор. Особенно известна своими куклами «Поппетс», которые вдохновляют не только Нила Геймана, но и других писателей. Эту историю я написал о первой ее скульптуре, в которую влюбился, едва увидев. Это был демонический Джек из табакерки. Она подарила мне копию и говорит, что якобы завещала оригинал. Каждая ее скульптура как история, застывшая в дереве или гипсе. На моей каминной полке стоит такая история о крылатой девочке в клетке, предлагающей прохожим перья из своих крыльев, пока ее похититель спит. Предполагаю, что это роман, а там посмотрим. Пруд с золотыми рыбками и другие истории. Процесс писания меня заводит. Эту историю я начал в 1991-м, написал 3 страницы, но затем, чувствуя, что материал мне слишком близок, отложил. А в 1994-м решил закончить ее для сборника, который издавали Джанет Берлинер и Дэвид Копперфилд. Я писал ее наспех на убитом нетбуке, в самолетах, автомобилях и гостиничных номерах, беспорядочно, урывками записывая диалоги и встречи, пока не убедился, что записал все. Тогда я распределил материал по порядку и был удивлен и обрадован тем, что из этого получилось. Рассказанная в ней отчасти правда. Триптих. Съеденный. Сцены из фильма. Белая дорога. Королева ножей. Несколько лет назад, в течение месяцев, я писал 3 эпических поэмы. Первая. Съеденный. Сцены из фильма. Возникла в моей голове в мае 1993 года в результате осмысления того, как одни люди воспринимают других людей, и осмысления кино, его языка и его возможностей, порнографии и ее низких стандартов, языка киноприемов и сценария, и взаимосвязи между едой и сексом. Правда, началось это еще в 1984 году, когда однажды в ночном кошмаре меня живьем съела пожилая женщина-ведьма. Она держала меня у себя, чтобы съесть, заставляя, как зомби, всюду следовать за собой. Моя левая кисть и предплечье представляли собой кости с застрявшими кусочками недожеванной плоти. Тогда я превратил тот сон в историю, но некоторые детали все не отпускали. Начали медленно развертываться в другую историю, и эти перламутровые образы наслаивались и срастались, вращаясь вокруг чего-то такого, чего у меня и в помыслах не было. Когда читаю сценарии и когда их пишу, я всегда мысленно говорю «инт» или «экст». Именно так, а не интерьер и экстерьер. Я был удивлен, обнаружив, когда показывал кое-кому свое стихотворение, что другие так не делают. Однако «Съеденный» — очень буквальное стихотворение, и там также фигурируют эти слова, как у меня. Второе стихотворение было пересказом старинных английских народных сказок под названием «Белая дорога». Оно столь же необычно, как истории, на основе которых написано. Последним я написал стихотворение о моих бабушке и дедушке по матери и о магии сцены. Оно не столь необычно, однако, надеюсь, столь же впечатляюще, как два предыдущих. Я гордился всеми тремя. Так сложились обстоятельства, что все они были опубликованы в разное время, и каждая попала в антологию лучших рассказов года. Все три сразу были опубликованы в американском сборнике лучших рассказов года в жанре фэнтези и хоррор. Одно в английском ежегоднике лучших рассказов хоррор, а одно, к моему удивлению, удостоилось войти в сборник лучших эротических произведений мира. Белая дорога. Существуют две истории, которые годами преследовали и тревожили меня. Истории, притягивавшие и отпугивавшие со времен моего детства. Одна из них — история Суини Тодда, демона Бродобрея с Флит-стрит. Суини Тодд, как и Джек-потрошитель, излюбленный герой викторианского трэш-фольклора. По легенде, Бродобрей Тодд перерезал своим клиентам бритвой горло, а его сообщница миссис Ловетт помогала ему избавляться от тел, делая из них начинку для мясных пирогов. В 1979 году вышел мюзикл «Суини Тодд», демон-парикмахер с Флит-стрит, ставший необычайно популярным и получивший 10 премий Тони. Другая — это сказка о мистере Фоксе, английской версии «Синей бороды». При пересказе я вдохновлялся версиями сказки, которые нашел в изданном в «Пингвине» сборнике английских сказок под редакцией Нейла Филиппа «История мистера Фокса» и примечаниях к ней, и в одной из редакций сказки под названием «Мистер Фокс», где я обнаружил белую дорогу и отметки, которые оставлял преследователь девочки на дороге, что вела к тому страшному дому. В истории мистера Фокса уныло повторяется рефрен. Но ведь это не так, да и не было так, и не дай Господь, чтоб было так, помимо перечисления всех ужасов, которые невеста мистера Фокса якобы видела во сне. В конце она бросает то ли окровавленный палец, то ли руку, которую унесла из его дома, и доказывает, что все, о чем говорила, правда. Так эффектно заканчивается его история. Моя история еще и обо всех этих странных китайских и японских народных сказках, в которых все в конце концов сводится к лисам. Как известно, в китайской традиции, более древней, заметим, чем японская, лисам действительно уделяется особая роль. Девятихвостая белая лисица, жившая в горе Ту, явилась легендарному правителю Юю, спасшему землю от потопа, 23 век до нашей эры, и он даже женился на ней. Небесная лисица, говорится в другом предании, имеет 9 хвостов и золотистую шерсть. Она может проникать в тайны мироздания, покоящиеся на чередовании мужского и женского начал. Лиса — анонимное божество, наделенное способностью принимать всевозможные формы, начиная от лисы-зверя и кончая лисой-женщиной и лисой-мужчиной. В книге Ляо Джая, созданной в 17 веке и неизменно популярной в Китае во все времена и при всех режимах, лиса является главным персонажем. Она окутывает человека злым наваждением, обольщает, превращает в исполнителя своей злой воли и доводит до погибели. Правда, все это происходит главным образом в наказание за постыдные поступки и порочные черты характера. Королева ножей. Эта история, как и мой графический роман «Мистер Панч», очень близка к правде, хоть мне и пришлось при случае объяснять некоторым родственникам, что ничего такого на самом деле не было. Ну, то есть, все было не совсем так. Изящный графический роман. с иллюстрациями Дэйва Маккина опубликован в 1994 году. Сюжет строится вокруг детских воспоминаний безымянного рассказчика, в котором читатель легко узнает самого Нила Геймана. По жанру это смесь семейной саги, бытового детектива и магического реализма. Перемены. Однажды мне позвонила Лайза Таттл и попросила историю для гендерного сборника. Я всегда любил научно-фантастические пророчества, и когда был молод, не сомневался, что в будущем стану научно-фантастом. Но я им не стал. Когда почти 10 лет назад у меня впервые появилась эта идея, она представляла собой собрание коротких историй, которые должны были объединиться в роман, посвященный исследованию мира гендерных рефлексий. Но ни одной из этих историй я не записал. И когда Лайза позвонила, мне пришло в голову, что я могу взять придуманный когда-то мир и рассказать о нем так же, как Эдуардо Галлеано рассказал историю Америк в своей трилогии «Память огня». Эдуардо Галлеано родился в 1940 году, уругвайский писатель и левый политический деятель, автор более 10 книг, переведенных на 20 языков, и множество эссе. Трилогия «Память огня» в русском переводе «Огонь воспоминаний» впервые увидела свет в 1986 году. Закончив работу, я показал историю подруге, и та заметила, что она читается как преамбула к роману. Мне оставалось только восхититься ее провидческим даром. Лайзе Таттл история понравилась, а значит, мне тоже. Дочь сов. Джон Обри – собиратель и историк 17 века, один из моих любимых писателей. В его сочинениях содержится мощная смесь легковерия и эрудиции, анекдотов, воспоминаний и догадок. Читая Обри, ты словно слышишь голос живого человека, дошедшего к тебе через века, чрезвычайно приятного и интересного. К тому же мне нравится его правописание. Прежде я неоднократно записывал эту историю, но всякий раз оставался недоволен. И тогда мне пришло в голову написать ее в стиле Обри. Шокгатская особой выдержки. Ночной поезд из Лондона до Глазго — это зыбкий сон, от которого пробуждаешься около 5 утра. Сойдя с поезда, я прямиком отправился в станционный отель. Я намеревался спуститься к стойке администратора, снять номер, еще немного поспать, а когда все уже обо всем договорятся, в течение 2 дней поучаствовать в конференции научных фантастов, которая там проводилась. Я должен был освещать ее работу для одной из центральных газет. Это было в 1985 году. По дороге к стойке администратора я прошел мимо бара, в котором не было никого, кроме смущенного бармена и фаната научной фантастики по имени Джон Джеральд, которому, как почетному гостю конференции, был открыт счет в баре, чем он и пользовался, пока другие спали. Я остановился поговорить с Джоном, так и не дойдя до стойки администратора. Следующие 48 часов мы провели, болтая, смеясь, рассказывая истории и с энтузиазмом распевая все, что нам удалось вспомнить из парней и куколок, до утра следующего дня, когда бар снова опустел. «Парни и куколки» — мюзикл, премьера которого состоялась на Бродвее в 1950 году. Спектакль пользовался большим успехом и завоевал премию Тони как лучший мюзикл. В том баре мне довелось поговорить с ныне покойным Ричардом Эвансом, английским издателем научной фантастики. И этот разговор 6 лет спустя нашел свое воплощение в «Никогде». Я не очень отчетливо помню, почему мы с Джоном начали говорить о Ктулху голосами Питера Кука и Дадли Мура, а также почему я взялся читать ему лекцию о поэтике Лавкрафта. «Возможно, — сказалось недосыпание, — Ктулху. Божество, выдуманное Лавкрафтом». Впервые упомянут в рассказе «Зов Ктулху», 1928 год. Ктулху напоминает огромного зеленого осьминога с гуманоидным телом, покрытым чешуей, при движении истекает слизью. Согласно Лавкрафту, Ктулху — существо инопланетного происхождения. До поры он спит на дне океана, иногда проникая в сознание особенно чувствительных спящих людей. Пробуждение Ктулху приведет к гибели цивилизации. Питер Эдвард Кук, 1937-1995, британский актер, сценарист, артист разговорного жанра. Дадли Мур, 1935-2002, британский комедийный актер, композитор и музыкант. Совместно вели проект «Не только, но и». Кук и Мур, одетые в плащи и кепки с козырьком, изображали журналиста и эксцентричного пролетария, обсуждавших политические и культурные события. Говард Филлипс Лавкрафт, 1890-1937. Американский писатель. Писал в жанрах ужасов, мистики и фэнтези, совмещая их в собственном оригинальном стиле. Родоначальник мифов Ктулху, описание которых продолжили его последователи. Считается одним из основателей жанра фэнтези. Обычно Лавкрафт ссылался на древние книги, в основном оккультные, содержащие тайны, которые не должен знать человек. По большей части эти книги были вымышленными, однако некоторые существовали в действительности. Лавкрафт давал лишь общие ссылки и редко входил в детальное описание. Самым известным манускриптом, на который он ссылался, является «Некрономикон». Объяснения Лавкрафта относительно этого текста столь продуманы и логичны, что многие и по сей день верят в реальность этой книги. В те времена Джон Джеральд был уважаемым издателем, оплотом британской издательской индустрии. Некоторые эпизоды этой истории родились в том баре, где мы с Джоном изображали Пита и Дада как героев Лавкрафта. А Майк Эшли потом уговорил меня написать о них историю. И в октябре 1999 года она была номинирована на World Fantasy Award. Вирус. Эта история была написана для цифрованных снов. Digital Dreams. Собранный Дэвидом Барреттом. Компьютерной антологии билетристики. Во многие компьютерные игры я больше не играю, а когда играл, замечал, что они пытались штурмом брать участки моего мозга. Падали блоки, и крошечные человечки бегали и подпрыгивали у меня под веками, когда я отправлялся спать. Скорее всего, я бы проиграл, даже если бы играл не с компьютером, а со своим мозгом. Так появилась эта история. В поисках девушки. Эту историю заказал Пентхаус к своей 20-й годовщине, которую отмечали в январе 1985 года. Несколько предыдущих лет я перебивался как мог, будучи молодым журналистом и беря на улице интервью у знаменитостей для Пентхауса и Валета, двух английских эротических журналов, гораздо более жестких, чем их американские версии. Учитывая все обстоятельства, это была прекрасная школа. Как-то я спросил одну модель, не считает ли она, что ее эксплуатируют. «Меня?» — переспросила она. «Ее звали Мэри». «Мне за это прекрасно платят, милый?» «Значительно больше, чем за ночную смену на Брэдфордской кондитерской фабрике». «Но я скажу тебе, кого эксплуатируют. Всех этих типов, что покупают журнал. Дрочат на меня каждый месяц. Вот их-то и эксплуатируют». Думаю, эта история берет начало в том разговоре. Когда я писал ее, она мне нравилась. Это был первый написанный мной рассказ, который похож на меня и в котором я ни на кого не пытался быть похожим. Я вырабатывал стиль. Сочиняя историю, сидел в английском пентхаусе и листал подшивки журналов за 20 лет. В самом первом номере я обнаружил фото, сделанное моей подругой Диной Смит. Дина была стилистом Валета, и оказалось, что она получила самую первую премию пентхауса «Домашнее животное 1965». Я позаимствовал рекламу Шарлотты 1965 года из рекламы Дины, возрождающийся индивидуалист и других. Последнее, что я знаю, Пентхаус охотился за Диной по случаю их 25-летия, но она куда-то скрылась, и это было во всех газетах. Когда я просматривал все эти журналы, мне пришло в голову, что Пентхаус не имеет абсолютно никакого отношения к женщинам, но зато в нем все построено на фотографиях женщин. И это послужило еще одним посылом для моей истории. И снова конец света. Мы со Стивом Джонсом дружим 15 лет. Мы даже вместе составили сборник непристойных стихов для детей. Это означает, что он обычно звонит и говорит что-то вроде «Я собираю антологию историй, которые происходят в придуманном Лавкрафтом городе Инсмуте. Напиши для него рассказ». Инсмут. Вымышленное маленькое портовое поселение. Впервые упомянуто Лавкрафтом в рассказе «Селифайс» 1920 года. Хотя в рассказе оно расположено в Англии, впоследствии Лавкрафт называл этим именем и выдуманный американский город. С тех пор Инсмут стал неотъемлемой частью мифов Ктулху. История придумалась благодаря многим вещам, собранным вместе. Вот откуда мы, писатели, берем наши идеи, если вам это интересно. Одной из таких вещей была книга ныне покойного Роджера Желязны «Ночь в одиноком октябре». Чрезвычайно забавная, со многими персонажами из ужастиков и фэнтези. Роджер Желязны, 1937-1995. Американский писатель-фантаст. «Ночь в одиноком октябре», его последняя книга. Повествование ведется от лица сторожевого пса по кличке Нюх. Он вместе со своим хозяином Джеком участвует в большой игре, которая проходит раз в несколько десятилетий, всегда в новом месте. Когда ночь Хэллоуина совпадает с полнолунием, ткань реальности редеет и могут быть открыты врата между этим миром и царством великих древних. Процесс открытия этих врат и есть игра. В игре участвуют две стороны. Те, кто хочет, чтобы изгнанные древние вернулись в наш мир, и те, кто против их возвращения. В течение месяца обе стороны готовятся к решающему дню, собирая различные ингредиенты для колдовских зелий и накапливая силу. Почти у каждого игрока есть помощник, животное-спутник. Игроки и их животные образовывают альянсы, но никто не может быть уверен, что его союзник не на вражеской стороне. Роджер подарил мне свою книгу за несколько месяцев до того, как я решил написать эту историю, и она мне ужасно понравилась. Примерно в то же время я читал отчет о суде над французским вервольфом, который проходил 300 лет назад. Я понял, читая показания одного свидетеля, что эти документы вдохновили Саки на замечательного Габриэля Эрнеста, а Джеймса Брэнч Кейбла на новеллу «Белое платье», и что Саки, как и Кейбл, были слишком хорошо воспитаны, чтобы использовать перепонки на пальцах как основное доказательство на процессе. Гектор Хью Монро, 1870-1916. Более известный как Саки, британский писатель, остроумная и мрачноватая проза которого высмеивает культуру и общество эдвардианской эпохи. Габриэль Эрнест – рассказ об оборотне, мастерская зарисовка о столкновении человека с силой, природу которой он не может понять. Джеймс Брэнч Кейбл, 1879-1958, американский писатель-фантаст и беллетрист. А это означало, что так могу поступить только я. Настоящего вервольфа звали Ларри Телбот. Именно он встретил Эббота и Костелло. Эббот и Костелло – знаменитый американский комедийный дуэт. Бат Эббот, 1895-1974, и Лу Костелло, 1908-1959, начали сниматься в кино в начале 1940-х годов. Много выступали на радио и телевидении в 1940-е и 1950-е годы. Эббот и Костелло – одна из самых популярных и долговечных программ. Многие телекомпании показывают ее и сегодня. Вервольф. Здесь снова замешан Стив Джонс. Я хочу, чтобы ты написал для меня эпическое стихотворение. Это должна быть детективная история с действием в ближайшем будущем. Ты можешь воспользоваться персонажем по имени Ларри Телбот из «И снова конец света». Так случилось, что я только что закончил совместную работу над сценарием фильма по Вервольфу, старинной английской эпической поэме, и был слегка удивлен числу людей, которые по ошибке решили, будто я только что закончил сценарий одной из серий «Спасателей Малибу». И тогда я принялся пересказывать Вервольфа как будущий эпизод из «Спасателей», для антологии детективных рассказов. Кажется, это было самым разумным, что я мог сделать. Послушайте, я ведь не предлагаю вам горевать по поводу того, откуда берутся ваши идеи. Для вас оптовые скидки. Если истории из этой книги расположить в хронологическом порядке, а не в странном хаотическом и так сойдет виде, как я теперь их собрал, эта история была бы самой первой. Однажды ночью в 1983-м я задремал, слушая радио. Засыпая, я слушал об оптовых закупках, а когда проснулся, по радио говорили о наемных убийцах. Вот откуда взялась эта история. Я прочел много историй Джона Кольера, прежде чем написать эту. Джон Генри Нойе Скольер, 1901-1980. Британский писатель и сценарист. Его рассказы, пользовавшиеся успехом и высоко оцененной критикой, по жанру близки к фэнтези, они язвительно остроумны и мастерски сконструированы. Характерным для Джона Кольера является то, что названия многих его рассказов раскрывают некие факты, которые в противном случае стали бы сюрпризом в финале. Перечитывая ее несколько лет назад, я понял, что она тоже принадлежит Джону Кольеру. Она не столь хороша, как другие его истории, и не так здорово написана. И все же это его история, хоть я того и не заметил, когда ее писал. «Одна жизнь в духе раннего Муркока». Когда меня попросили написать историю для антологии Майкла Муркока «Рассказы Элрика», я предпочел написать историю про мальчика, очень похожего на меня, и про его отношения с литературой. Я сомневался, что сумею сказать об Элрике, не опускаясь до стилизации. Зато в мои 12 герои Муркока были для меня столь же реальны, как и все остальное в моей жизни, и даже намного реальнее, чем, предположим, уроки географии. Из всех рассказов сборника больше всего мне понравился ваш и Теда Уильямса, сказал Муркок, когда мы случайно встретились в Новом Орлеане через несколько месяцев после того, как я его закончил. Но его понравился больше, потому что там был Джимми Хендрикс. Название позаимствовано из рассказа Харлана Эллисона. Харлан Эллисон родился в 1934 году. Известный американский писатель-фантаст. Невероятно плодовит. Автор 2000 рассказов и эссе. Самый многократный лауреат премии по научной фантастике. Известен своим скандальным характером и сутяжничеством. Подает в суд на всех, кто, по его мнению, нарушает его авторские права. Холодные цвета. Мне много лет довелось сотрудничать с различными СМИ. Порой люди спрашивают, как я определяю, что именно буду писать. Чаще всего это бывают комиксы, или фильмы, или стихи, или проза, или романы, или короткие рассказы, или что-то еще. Когда садишься писать, обычно знаешь, что это будет. Зато у этой истории сначала была идея. Я хотел высказаться об инфернальности машин, компьютеров, о черной магии, а также о Лондоне, который наблюдал в конце 80-х, в эпоху финансового благополучия и морального банкротства. Было не похоже, что из нее получится рассказ или роман. Тогда я попытался написать стихотворение, и у меня неплохо получилось. Для сборника «Лондонские рассказы», выпущенного журналом «Time Out», я переделал его в прозу, чем сильно озадачил многих читателей. Сметающий сны. Все началось со скульптуры Лайзы Снеллингс, изображающей человека, который оперся на метлу. Возможно, он был чем-то вроде швейцара. Я задумался об этом, и так появилась эта история. Чужие члены. Еще одна история из ранних. Я написал ее в 1984 году, а последнюю редакцию сделал в 1989, поспешно наложенный слой краски и немного раствора для самых возмутительных трещин. В 1984 я не смог ее продать. Научно-фантастическим журналам не нравилось, что она про секс. А секс-журналам не нравилось, что про болезнь. В 1987 меня спросили, не хочу ли я продать ее для сборника научно-фантастических секс-рассказов. Но я отказался. В 1984 я написал историю о венерическом заболевании. В 1987 та же самая история была уже как будто о другом. Возможно, сама история и не изменилась, зато общая ситуация изменилась очень резко. Я имею в виду СПИД. И история, хотел я того или нет, получилась о нем. Реши я ее переписать, мне пришлось бы это делать с учетом СПИДа, но я не мог. Эта болезнь была слишком серьезной, слишком мало изученной и слишком тяжелой, чтобы сказать о ней походя. Зато к 1989 году культурный пейзаж вновь переменился. Сделался именно таким, в котором мне было, если не комфортно, то, по крайней мере, менее некомфортно достать эту историю из долгого ящика, почистить, оттереть пятна и отправить в мир, навстречу с добрыми людьми. А потому, когда редактор Стив Найлс спросил, нет ли у меня чего-нибудь неопубликованного для его сборника подписи без рисунков, я отдал этот рассказ ему. Я мог бы сказать, что моя история вовсе не о СПИДе. Но я бы солгал, по крайней мере, отчасти. Ну а в наши дни СПИД уже стал, хорошо это или плохо, просто еще одной болезнью из арсенала Венеры. На самом деле мне представляется, что моя история об одиночестве и особости, и, возможно, о радости обретения своего пути. Вампирская Систина. Моя единственная удачная Систина — форма стихотворения, состоящего из 6 строф. Заключительные слова каждого стиха возвращаются в каждой строфе, в меняющемся порядке. В заключительных 3 строках те же слова повторяются в середине и конце. Впервые опубликовано в фантастических рассказах. Переиздана Стивом Джонсом в сборнике «Гигантская книга вампиров». И в течение многих лет была моим единственным вампирским произведением. Мышь. Эта история была написана для составленного Питом Кроутером сборника про суеверие прикосновения к дереву. Мне всегда хотелось написать рассказ в духе Раймонда Карвера, ведь он добивался такой простоты. Раймонд Карвер, 1938-1988, американский поэт и новеллист, крупнейший мастер короткой прозы второй половины 20 века. Пока писал свою историю, я понял, что это кажущаяся простота. Боюсь, мне и в самом деле довелось слышать упомянутую в тексте радиопередачу. «Море меняет». Я написал эту историю в квартире на верхнем этаже крошечного дома, бывшего каретного сарая в Эрлс-Корте. Меня вдохновила статуэтка Лайзы Снеллингс и воспоминания о пляже в Портсмуте, когда я был маленьким. Дробный шум, производимый морем, когда волны откатываются по гальке назад. В то время я писал последнюю часть «Песочного человека» — «Сэндмен», которую назвал «Бурей». И обломки шекспировской пьесы с пеной и грохотом откатывались назад через эту историю точно так же, как и через мое сознание. «Как мы поехали смотреть конец света?» Написала Дауни Морнингсайд, 11 лет. «Однажды в Нортгемптоне мы с Аланом Муром, одним из лучших писателей и лучшим из известных мне людей, разговорились о том, что неплохо было бы придумать место действия наших историй. Эта история именно в таком месте и произошла. Когда-нибудь честные и добропорядочные горожане Нортгемптона сожгут Алана как колдуна, и это будет ощутимая потеря для мира». Ветер пустыни. Однажды мне пришла кассета от Робина Андерса, больше всего известного как ударник в Boiled in Lead. Boiled in Lead — группа из Миннеаполиса, создана в 1983 году. В настоящее время Робин, Аднан, Андерс в состав группы уже не входит. К кассете было приложено письмо, в котором говорилось, что он хотел бы, чтобы я что-нибудь написал к одному из треков. Трек назывался «Ветер пустыни». Вот я и написал. «Хочу тебя попробовать». Эту историю я сочинял 4 года. Не потому, что холил или леял каждое слово, но потому, что стеснялся. Я писал абзац и откладывал ее в ожидании, пока краска стыда не сойдет с моих щек. И через 4 или 5 месяцев снова к ней возвращался и писал следующий абзац. Начал я писать свой рассказ для эротической научно-фантастической антологии «Не зная границ. Рассказы об инопланетном сексе», которую составила Эллен Датлоу. Дедлайн уже прошел, а я все никак не мог остановиться. Сосредоточившись на следующей странице, я пропустил и следующий дедлайн. Наконец, однажды я позвонил Эллен Датлоу и довел до ее сведения, на случай моей безвременной кончины, что в моем компьютере есть наполовину написанный порнографический рассказ, что файл называется «Датлоу», и что в этом нет ничего личного. Прошли еще 2 дедлайна, когда, наконец, через 4 года после того, как был написан первый абзац, я закончил свою историю, и Эллен Датлоу и ее сообщник Терри Уиндлинг поместили ее в составленный ими сборник эротических рассказов фэнтези «Сирены». По большей части эта история обязана своим появлением удивлению перед тем, что в беллетристике, когда герои занимаются любовью или просто сексом, а они вообще не говорят. Мне не кажется, что эта история получилась эротической, но зато теперь, когда она уже написана, я перестал ее стесняться. Когда животные ушли. Эту сказку я написал для благотворительной акции общества «Люди за этичное обращение с животными». Мне кажется, она достигла своей цели. Это единственная вещь из тех, что когда-либо писал, которая выбила меня из колеи. В прошлом году, спускаясь по лестнице, я застал моего сына Майкла, слушающим мой компакт-диск. Как раз началась «Когда животные ушли». И это застало меня врасплох, поскольку я услышал голос, который с трудом признал. «Для вашего сведения, я ношу кожаный пиджак и ем мясо, но с младенцами обращаюсь очень хорошо». Убийственные тайны. Когда я придумал эту историю, она называлась «Город ангелов». Но к тому времени, когда начал ее писать, на Бродвее уже шло шоу с таким названием, а потому, дописав, я дал ей новое имя. «Убийственные тайны» были написаны для Джесси Хорстинг из «Midnight Graffiti», которая составила сборник рассказов с таким же названием «Полуночные граффити». Участие Пита Аткинса, которому я посылал факсом вариант за вариантом, когда писал и переписывал, невозможно переоценить, так же, как его бесконечное терпение и доброе расположение. В том, что касается детективной составляющей, я пытался действовать честно. Всюду есть подсказки, и даже одна в названии. «Снег, зеркало, яблоки». Это еще одна история, которая получила свое рождение благодаря сборнику Нила Филлипа «Английские народные сказки». Я читал ее в ванне. Именно там я прочел сказку, которую, должно быть, читал уже 1000 раз. У меня даже имеется книжка с иллюстрациями, которую я помню с 3 лет. Но в этот 1001 раз я был очарован и принялся обдумывать историю, в которой все было бы задом наперед совсем наоборот. Она на несколько недель засела в моей голове, и, наконец, в самолете я начал писать ее от руки. Когда самолет приземлился, она была готова на 3/4, так что я зарегистрировался в отеле, уселся на стул в углу комнаты и продолжил писать, пока не закончил. Она была опубликована Dream Haven Press в малотиражном буклете в пользу фонда юридической защиты комиксов, организации, которая защищает права создателей комиксов, их издателей и ритейлеров. Поппи Брайт перепечатала его в своем сборнике «Тщетная любовь 2». Я люблю думать об этой истории как о вирусе. Прочитав ее, вы уже не сможете воспринимать оригинальную сказку так, как прежде. Я хотел бы поблагодарить Грега Кеттера, чья Dream Haven Press опубликовала некоторые из вошедших в эту книгу рассказов в «Ангелах и Божьей каре», маленьком альманахе беллетристики, рецензий, статей и прочего, написанного мною, и кто также издал остальные рассказы в 2 небольших брошюрах, напечатанных в пользу вышеозначенного фонда. Хочу поблагодарить множество редакторов, которые заказали, одобрили и издали истории из этой книги, и всех бета-тестеров, они сами знают, кого я имею в виду, кто разбирал мой почерк, получал мои факсы и имейлы, и кто читал то, что я присылал, и говорил мне, часто нелицеприятно, о том, что нуждается в доработке. Всем им мои благодарности. Дженнифер Херши опекала эту книгу от замысла до воплощения в жизнь с терпением, обаянием и редакторской мудростью. Я не могу найти для нее слов благодарности. Моя благодарность также Дугу Янгу за его терпение и помощь. Каждая из этих историй — лишь золотистый блик на случайных вещах, и веса в ней не больше, чем в облачке дыма. Они — послание из страны зеркал, картинки в бегущих облаках, дым и зеркала, только и всего. Но мне нравилось их писать, а теперь нравится мысленно представлять их и еще приятно думать, что их читают. Добро пожаловать. Нил Гейман.